Однако нашелся один, кто отнюдь не побежал, а, напротив, отважно вышел навстречу. Конечно, это был Рейн. Он даже держал в руке меч, но острием вниз. «Ты все же вернулась», — сказал он ей. «Зачем?» Она только фыркнула. «А почему бы мне и не вернуться? Я летаю, где хочу, и ни у кого не спрашиваю позволения, человечек. Так что не тебе задавать вопросы владычице трех стихий. Бери пример с маленького. Он выбрал гораздо более благодарную роль. Не хочешь ему уподобиться?» Рейн упер в землю конец окровавленного меча. От него самого пахло кровью, дымом и потом. Он только-только вышел из боя. У него хватило наглости недовольно нахмуриться. «Ты изгнала из гавани несколько вражеских кораблей и полагаешь, что мы землю будем перед тобой целовать?» «Высоко ты заносишься, Рейн Хупрус. Что мне ваши враги? Или чьи-то еще? Я обратилась против них, ибо они были нелюбезны со мной. Они пытались стрелять в меня и сполна поплатились за это. И так будет со всяким, кто станет мне дерзить». Темноволосый Рейн Хупрус сделал еще шаг вперед. Теперь она видела, что он опирался на свой меч, как на палку. Он был совершенно вымотан боем. На его левой руке потеками запеклась кровь. Когда он задрал голову, чтобы посмотреть ей в глаза, солнце заиграло на чешуях, украсивших его лоб. Тенталья дернула ушами. Ей опять стало смешно. Он носил ее отметину, но даже не догадывался об этом. Он принадлежал ей и при этом, забавно-то до чего, порывался противопоставлять ей свою волю. Вот мальчик, в отличие от него, вел себя подобающе. Стоял, вытянувшись во весь рост, как только мог. Он тоже во все глаза смотрел на Тенталью, но в его взгляде был не вызов, а благоговение. Да, подумалось ей, у малыша определенно есть задатки. Увы, для того, чтобы должным образом развить эти задатки, требовалось время, а его-то у нее сейчас как раз и не было. Если она хотела спасти уцелевших морских змей, двуногих следовало приставить к делу и как можно быстрее. Тенталья сосредоточила внимание на Рейне. Весь ее опыт знакомства с людьми говорил о том, что остальные скорее послушают его, чем какого-то мальчишку. Значит, его надо сделать посредником. «Я хочу поручить тебе кое-что, Рейн Хупрус», — сказала она. «А именно, дело безотлагательной важности. Ты и твои собратья должны немедленно отложить все прочие свои занятия и даже не думать ни о чем постороннем, пока это дело не будет завершено». Он смотрел на нее снизу вверх, явно не понимая, о чем идет речь и с какой стати. Другие люди понемногу вылезали из руин и отваживались приблизиться, ну, ровно настолько, чтобы иметь возможность слышать ее разговор с Рейном, не привлекая к себе недолжного внимания. Они таращили на нее глаза и, кажется, были равно готовы и приветствовать ее, и удирать без оглядки. Они гадали, кто она, их защитница или врагиня. Она предоставила им возможность недоумевать и далее и устремила всю свою волю на Рейна. Рейн, однако, не спешил покоряться. «Теперь ты сама высоковато заносишься», — сообщил он ей ледяным тоном. «Что за радость мне трудиться ради тебя, драконица?» Такие слова не удивили ее, скорее она их ожидала. Тенталья приподнялась на задних лапах и развернула крылья, напоминая взорвавшемуся человечку, насколько она велика и ужасна. «Значит, тебе не в радость жить, Рейн Хупрус?» — осведомилась она. Ему полагалось бы в ужасе пасть ниц. Но он и не подумал пугаться, наоборот. Он рассмеялся ей в глаза. «Вот тут ты угадала, змея подколодная. Жизнь мне в самом деле не в радость. И благодарить за это надо тебя. Ты бросила Малту на верную смерть, Тенталья, и тем самым утратила всякое мое уважение, потому что вместе с Малтой умер и я сам. Так что валяй, делай со мной что хочешь, драконица. Никакой покорности от меня ты все равно не добьешься. Знай, я сожалею о том, что боролся за тебя, пытался выпустить на свободу. Лучше бы ты сдохла там, в вечной тьме, зато моя любимая сейчас была бы жива». Тенталья потрясенно выслушала его речь до конца. Вот это уже было нечто новенькое. Мгновенно живущий был не просто запредельно груб с нею. Он действительно утратил всякое чувство благоговения перед нею. Крохотный, жалкий двуногий, этот мотылек-однодневка был в самом деле готов умереть прямо здесь и сейчас, потому что, — Тенталья всмотрелась в его глаза, — потому что был свято уверен, она позволила умереть его подруге, этой, как ее, ну да, той самой Малте. «Да жива она, твоя Малта!» — презрительно бросила драконица. «Сколько высоких чувств и прекрасных слов, и добро по делу! А то по воображаемому поводу. Хватит глупости, Рейнхупрус. И потом дело, о котором я говорю, неизмеримо важнее, чем совокупление одного единственного человечка с приглянувшейся самкой. Я хочу оказать тебе величайшую честь, поручить дело, могущее спасти от гибели все мое племя». Рейн исполнился безграничного презрения. Ему ли было не знать, что драконица бесстыдно лгала? Он сам с помощью Кендри обшарил все закоулки, низовья реки, но нигде не нашел никакого следа любимой. Малта погибла. Тенталья обманывала его, стараясь подчинить своей воле. Рейн смотрел мимо нее и молчал. Пусть разотрет его по камням, пусть сожжет ядом, ему было все равно. Больше она не дождется от него ни единого слова. Он повыше поднял голову, сжал зубы и стал ждать смерти. Но вместо разинутой пасти драконицы он увидел нечто такое, от чего у него округлились глаза. Глядя мимо Тентальи, он заметил некие тени, скользившие в развалинах у нее за спиной. Они двигались короткими перебежками, подбираясь все ближе к драконице. Кожаные доспехи, длинные хвосты волос — колсидийцы. Они потеряли множество кораблей и, наверное, сотни воинов, но охоты нападать это у них не отбило. Судя по всему, они собрались напасть непосредственно на Тенталью. Рейн увидел у них в руках мечи, копья, боевые топоры и скривил губы в угрюмой улыбке. Такой оборот дела устраивал его как нельзя лучше. Пусть его враги бьются между собой. Когда они разберутся друг с дружкой, он разберется с победителем. Или победитель с ним. Это не имело значения. Он смотрел на колсидийцев и молчал, мысленно желая им удачи. В это время вперед выскочил Грейк Тенира. «Драконица, оглянись!» — закричал он. «Люди удачного! Все за мной!» И первым бросился на врагов, сопровождаемый всего-то горсткой своих домашних, сплошь окровавленных, шатающихся от усталости. Маленькие слабые люди кинулись защищать Тенталью, грозную и непобедимую. Она мгновенно повернулась кругом навстречу нападавшим и с яростным ревом расправила громадные крылья, даже не заметив, что сшибла с ног нескольких своих защитников. Распахнув бездонную пасть, она прыгнула на колсидийцев и дохнула. Последствия были ужасны. Закаленные воины, увешанные ожерельями из человеческих пальцев, шарахнулись прочь, визжа точно малые дети, опрокинувшие котелок с кипятком. Их лица мгновенно залились кровью. Еще мгновением позже кожаные брони и самая одежда обратилась в клочья и упала с окровавленных тел. Кто-то пытался бежать, но, сделав всего несколько шагов, шатался и падал. Иные тела разваливались на части, даже не долетев до земли. Те, кто оказался от драконицы дальше прочих, а значит, получил меньшую порцию яда, поспешно принялись отступать, но тоже далеко не ушли. Один за другим они падали и со звериным воем корчились на земле. Впрочем, кричали они недолго. Вопли скоро переходили в булькающий хрип и окончательно затихали. И вот воцарилась тишина, поистине оглушительная. Грейк и его соратники молча стояли, не смея даже подойти к потерявшим всякую форму останкам. Рейн ощутил, как корчится все его нутро. Колсидийцы были врагами хуже бешеных собак. Их следовало убивать без всякого снисхождения, но предавать живое существо такой смерти... Это было уж слишком. Бывшие человеческие тела и после смерти продолжали разрушаться, превращаясь в тошнотворную текучую жижу. Вот отвалился от позвоночника обнажившийся череп, голая кость сразу начала рассыпаться. Тем временем Тенталья повернулась и вновь посмотрела на Рейна. Ее глаза мерцали. Быть может, ее забавлял его ужас. «Дескать, ты только что утверждал...» Будто не ценишь жизни, маленький человечек. Так на вот тебе смерть, полюбуйся». Рейн от своих слов отказываться не намеревался. Другое дело, более страшного конца, да еще и постигшего сразу многих, он никогда не видел. И даже вообразить не решался ничего худшего. Он напрягся всем телом, готовясь молча принять неизбежное. И откуда сыскалось столько мужества у Грейга Тенира? Загадка, да и только. Он бесстрашно подошел и встал между жителем Чищоб и драконицей. Он высоко поднял меч, и Тенталья даже отшатнулась, приняв это движение за жест непочтительности, но Грейг низко поклонился ей и сложил клинок перед нею наземь. «Я послужу тебе, чем смогу», — предложил он Тенталье. «Только сделай милость, освободи нашу гавань от этих паразитов, и я готов посвятить себя любому делу, которое тебе угодно будет назначить». Он оглянулся, без слов призывая своих товарищей подойти и присоединиться к нему. Кое-кто вправду отважился приблизиться, но большинство держалось поодаль. И лишь Сельдон уверенно и без страха встал рядом с Грейгом. Он с таким восторгом и обожанием смотрел на чудовище, что Рейна попросту замутило. Сельдон был слишком мал. Драконица с легкостью обманула его. Рейн даже спросил себя, уж не так ли, как он сейчас на Сельдона смотрели на него мама и брат, когда он их с такой страстью уговаривал помочь драконице освободиться. Самая мысль о тех памятных разговорах заставила его вздрогнуть от омерзения и стыда. Это он, Рейн Хупрус, выпустил в мир подлую тварь, и платой за совершенную глупость стала жизнь Малты. А Тенталья с неудовольствием смотрела на Грейга. «Я тебе что?» — спросила она. «Служанка, работающая за плату. Неужели без драконов мир успел одичать настолько, что даже и это забылось?» «Что ж, напоминаю, волеизъявление дракона превыше ничтожных устремлений твоего племени. Вы должны просто прекратить эту свару и тотчас заняться исполнением моих нужд». Грейг не успел открыть рот для ответа. Вместо него заговорил Сельдон. «По-другому и быть не может, могущественная. Особенно после того, как ты позволил нам узреть чудеса твоего гнева. Знай же, это не мы смеем оспаривать твою волю. Это все те другие, жаждущие захватить наш город. Ты сама видела. Они попытались напасть на тебя еще прежде, нежели была изречена твоя воля. В твоей власти поразить их мощными ударами и изгнать с наших побережий, о крылатая королева небес. Избавь нас от необходимости считаться с врагами, чтобы мы могли всецело отдаться более возвышенному служению». Рейн недоумевающе смотрел на мальчишку. Где только тот успел научиться столь высокому штилю? Из чего это он взял, что драконицу было так легко уболтать языком? Он глазам своим не поверил, когда Тенталья наклонила голову так низко, что широкие ноздри оказались на одном уровне с поясным ремешком Сельдона. Драконица играючи толкнула его носом в живот, но так, что мальчик еле устоял на ногах. «Ах ты, медовое горлышко!» — проговорила она доброжелательно и вместе с тем насмешливо. «Уж не думаешь ли ты, будто сумеешь меня обмануть? Что достаточно польстить мне и выразиться покрасивее, и я стану служить вам, как какое-нибудь животное?» «Ни в коем случае, о повелительница ветров!» — прозвенел в ответ детский голос. «Я и в мыслях не держал никакого обмана. И торговаться с тобой даже не пробовал. Я лишь нижайше прошу тебя о милости, о могущественное, дабы мы могли полнее сосредоточить все силы на том задании, которое ты дашь нам». Сельдон перевел дух и продолжал. «Перед ликом твоим мы ничтожны, мы слабые создания из породы мгновенно живущих. Мы слуги твои по самой природе вещей. И умы наши столь же ничтожны, как и мы сами, и заполнены кратковременными помыслами, надлежащими до нашего существования. Помоги же нам, усияющая королева, избавиться от страхов, туманящих разум. Прогони подлых захватчиков, чтобы наше сознание ничем не было замутнено, чтобы мы могли послужить тебе с открытым и ясным сознанием». Тенталья в восторге откинула голову. «Вот теперь я вижу, что ты вправду принадлежишь мне», — весело проревела она. «Я предполагала, что это может случиться, ведь ты был так мал и находился так близко, когда я впервые расправила крылья. Владей же воспоминаниями сотен певцов из народа старших, малыш, и да помогут они тебе достойно нести выпавшую тебе службу. Я сделаю, как ты просишь, но не потому, что вздумала уступить, но просто за тем, чтобы вы все окончательно убедились в моей мощи». Она вздыбилась на задних лапах, вскинув голову выше некоторых крыш, и крутанулась, словно горцующий боевой конь. Рейн увидел, как напряглись могучие мышцы ляжек и бросили ее в полет. Порыв ветра, поднятого сине-серебряными крыльями, сшиб его с ног. Он сумел подняться не сразу, а когда у него все-таки получилось, то задрал голову и с изумлением увидел, что драконица успела превратиться в крохотный силуэт на фоне небес. Уши Рейна словно набили ватой, но все-таки он разобрал голос Грейга, схватившего его за локоть. «Каким местом ты думал, когда затеял ругаться с ней?» — спросил молодой торговец. Он благоговейно смотрел вслед Тинталье. Она же великолепна! И потом она — наш единственный шанс!» Грейг оглянулся и подмигнул Сельдону. «Ты был прав, парень. Присутствие драконицы сразу все изменило». «Вот и я однажды в это поверил», — хмуро ответствовал Рейн. «До сих пор раскаиваюсь. И что вас всех так слепит ее сила и красота? Она вероломна настолько же, насколько великолепна, а заботиться способна исключительно о себе любимой. Что у колсидийцев в рабстве быть, что у нее, не вижу большой разницы». «А вот и неправда. Сельден маленький и худенький как-то умудрялся смотреть на него сверху вниз. Драконы не порабощали старших. И нас не собираются порабощать. Есть множество способов разным народам жить в согласии, Рейн Хупрус». Рейн только покачал головой. «Где ты успел нахвататься подобных идей, мальчик? Откуда взял слова, способные направить гнев драконицы в нужное нам русло?» «Я их себе намечтал», — последовал по-детски безыскусный ответ. «Когда я мечтаю о том, чтобы снова лететь вместе с нею, я начинаю понимать, как она о себе судит. Королева небес, наездница рассветного ветра, великолепная, ширококрылая. Я разговариваю с ней теми словами, которые она сама к себе применяет. И это единственный способ беседовать с драконом». Сельден по-взрослому скрестил руки на цеплячей груди. «Можно сказать, это я так за ней ухаживаю. Сам-то ты, что ли, не так с моей сестрой говорил?» Неожиданное упоминание о Малте и о том, как он плел вокруг нее любовные сети, в которые сам же и попался, подействовали наподобие воткнутого в спину ножа. Рейн незряче шарахнулся прочь от мальчишки, прочь от его невыносимой улыбки. Сельден перехватил его, поймав за руку. «И потом Тинталья не врет», — добавил он тихо. Он поймал взгляд Рейна и удержал его. «Уж мне-то можешь поверить. Мы для нее слишком мелкие букашки, не стоящие того, чтобы нас обманывать. Если она говорит, что Малта жива, значит, так оно и есть. Сестренка обязательно вернется. Но чтобы этого добиться, позволь мне вести тебя. Так же, как я сам позволил вести меня, моим снам и мечтам». Тут со стороны гавани послышались отчаянные и безумные крики. Народ мигом полез на деревья, на кучи битого камня, чтобы лучше видеть происходившее. Рейн остался внизу. Драконица убивала людей, и он не желал на это смотреть. Вот долетел треск толстых бревен, переламывавшихся пополам. Надобно думать, еще один корабль остался без мачт. «Поздно удирать, ублюдки!» — в яростном восторге завопил кто-то из воинов. Стоявшие рядом дружно поддержали его. «Ты только посмотри, как взвелась! Вот уж верно сказано, владычица неба! Держитесь теперь, поганые колсидийцы! Вот это да! Один удар хвоста, и весь борт вдребезги!» Грейг неожиданно подхватил свой меч и взмахнул им над головой. За мной, люди удачного! Пусть те из них, кто доберется до берега, недолго топчутся по нашей земле!» И он, прихрамывая, рысцой побежал в сторону набережной. Люди вылезали из руин и торопились следом за ним. В конце концов, на разрушенной площади остались только Сельден и Рейн. «Хорошо бы ты как можно скорее собрал представителей всех сословий», — вздохнул Сельден. «Когда будем договариваться с драконицей, надо, чтобы мы все были заодно. Иначе ничего не получится». «Полагаю, ты прав», — рассеянно кивнул Рейн. Он припоминал странные мечты и еще более странные сны, одолевавшие в юности его самого. Ему без конца снился погребенный в земле город старших, каким тот был когда-то. Город, полный света и музыки, населенный радующимися жизни людьми, то есть старшими. Вот тогда с ним и заговорила драконица. Рейн знал, подобные сны приходили к некоторым из тех, кто слишком много времени проводил там, внизу. Он привык считать, что это приключалось только с жителями чащоб. Рейн протянул руку и коснулся пальцем щеки мальчишки, запыленной и грязной. Простая ласка вызвала самые удивительные последствия. Облетела засохшая грязь, и сделалась видна тонкая вязь серебристых чешуй, четко проступившая у Сельдена на щеке. Рейн смотрел на нее, не находя слов. —